На секунду показалось, что Клэр сейчас упадет в обморок, ее пальцы вцепились в стол, будто пытаясь проломить жесткий пластик. Со звоном вазочка для мороженого осыпалась стеклянной пылью, затем раскололась на части кофейная чашка и блюдце под ней. Воздух начал закручиваться вокруг ведьмы, а между ее рук вспыхивали оранжевые искры, падающие на стол и оставляющие длинные подпалины на белой поверхности. Маг спокойно извлек из рукава плаща волшебную палочку и взмахнул ей, произнеся арию. Акция. Он подхватил зеркало с барьером, чтобы оно не попало под действие выброса, затем указал мистическим знаком на Эгберт, добавив «Финита». Глация. Еще парой заклинаний он заморозил пятна кофе и растаявшего мороженого на столе. Искры растаяли в воздухе, вихрь успокоился. Последний порыв ветра поднял с пола пыль, вызвав недовольные крики посетителей, и перекатил по ближайшему тротуару мелкий мусор. Клэр растерянно посмотрела на Мерфи, на палочку в его руках. Забормотала растерянно. «Я, спасибо, министерство, не зарегистрированное из лютного, на ней нет чар слежения», безмятежно ответил маг, прежде чем убрать мистический знак на место. «Ага, ну это же очевидно». «Стоп, что? Хотя это сейчас не важно», она резко помотала головой, пытаясь собраться с мыслями. «Все это время мой отец был жив, но он оказался убийцей и фанатиком, потому мой дед годами держал его под арестом, используя непростительное заклинание. Это просто. Добро пожаловать в волшебный мир». Вместо того, чтобы расплакаться, она принялась ругаться. Пошло, неизобретательно, часто повторяясь и под конец начав запинаться, но минут на пять ее запала хватило. От Левелина маг слышал и куда более изобретательные обороты, когда тот порой забывался и переходил с литературного языка на родной и уличный, но тут девчонка не пыталась ни на кого произвести впечатление, только хотела так успокоить нервы. И кажется, это помогло. «Ладно, я точно не ожидала услышать что-то подобное сегодня. Или хоть когда-нибудь», она сделала глубокий вдох, попыталась пригладить растрепанные ветром волосы, но получалось плохо. Оставив эти попытки, Клэр продолжила. «Но теперь я начинаю думать, что не только мой папаша был убийца и садист, но и дедуля тоже, отбитый на всю седую голову. И оставаться наедине с настолько стрёмным стариком, который к тому же не стесняется использовать непростительное заклинание подчинения на собственного сына, что-то мне не по себе от этой мысли. А что тебе посоветовали Эшвуды? Гэл за второй вариант, жить и дальше у них, а что-то объявлять только после школы, так проблем будет меньше». Хелен скорее предлагала третий, не связываться с этими краучами вообще, забыть всю историю, будто ее и не было. «А ты все-таки что скажешь? Сомневаюсь, что ты кого-либо послушаешь, вместо того, чтобы решить по-своему», заметил маг. Но у него и в самом деле было что сказать. «Однако я бы предложил не спешить и все взвесить. Первый вариант далеко не так ужасен, как тебе кажется». «Да неужели? Давай скажем честно», произнес он, глядя Эгберт в глаза, «ты живешь в долг. Возможно, Галахата и его семья, честнейшие люди в стране и не имеют абсолютно никаких скрытых мотивов. Я в это не верю, но могу допустить. Предположим, в следующие 5 лет вы ни разу не поссоритесь всерьез и тебе не выставят абсолютно никаких условий. Но ты все равно будешь каждый день помнить, кому ты должна и как много. А так я буду должна старику, которого даже не знаю», возразила Клэр. Судя по тону, она и сама понимала шаткость своего положения в чужой семье. Но тут, кажется, она просто приняла его за прошедшие 2 года, не ставя под сомнение лишний раз. Иное дело, внезапно объявившийся настоящий родственник. Кровь, не вода, волшебная кровь в особенности. Ты не чужой человек для него, и он обязан тебе помочь. Я бы даже сказал, что это Крауч тебе изрядно задолжал. И дело ведь не только в золоте, он может предоставить тебе учителей куда лучше, чем ровесник Грязнокровка. Кайнет усмехнулся. Он может учить тебя сам. Он один из высших чинов в стране, и обеспечить тебе достойное место в магической Британии для него будет несложно и через 5 лет. Предлагаешь просто продаться, уточнила ведьма с отвращением. Играть с ним в счастливую семью в обмен на галеоны, знания, известную фамилию, скорее я говорю о выживании. Ты ведь рассказывала, как получила письмо и сбежала из дому в тот же день, обокрав родню. Как сумела отыскать косую аллею, смогла достать деньги, добыла книги, меньше чем за месяц ухитрилась подготовиться и сдать экзамены на получение стипендии от Хогвартса. Все это, практически за счет одной стихийной магии, Мак добавил про себя, и тебе было 11 лет. Решимость Клэр ему искренне импонировала, вот именно из таких людей, из тех, кто сам пробил себе путь к магии, в часовой башне получаются основатели родов, которые через много поколений становятся на один уровень с уважаемыми семьями. Настолько сильно ты не хотела оставаться в обычном мире и возвращаться домой, и к чему ты это вспомнил? Если ты немного следишь за новостями, то можешь знать, куда движется Британия. Разграничение с обычным миром будет усиливаться и дальше. В следующие 5 лет нас вполне могут вышвырнуть оттуда сюда, Мак обвел рукой улицу. То, что ты полукровка, подтверждает лишь книга доступа Хогвартса, близких в магическом мире у тебя нет, а у Эшвудов нет никаких легальных прав. Если завтра начнут усиливать давление и укажут маглорожденным на дверь, мы с тобой окажемся в равном положении, как и все остальные грязнокровки. И если нас выставят, Гринджер вернется к родителям, я, к мачехе, а вот ты, в свой дом или сразу на улице. А наша истребительница вампиров-то тут при чем? Удивилась она, но слегка ненатурально. Ты постоянно сравниваешь себя с ней. Так вот, в данном случае, ей есть, куда пойти, и мне тоже, а у тебя пути назад нет. С другой стороны, признанную наследницу старой семьи так легко не тронут, а после уже ты сама будешь решать, кого трогать, а кого нет. В смысле, Клэр растерялась от такого поворота разговора, не поняв, что Мерфи имеет в виду. Как бы волшебники не презирали обычный мир, Мак вновь обвел рукой шумную улицу, заполненную туристами. Визингомот они фактически скопировали с парламента Англии еще 14 века. Только две палаты объединены в одну, но суть та же самая. 30 наследуемых мест для самых старых и богатых фамилий, перов или лордов, так сказать, оставшиеся 20, выборные, для представителей поселений, гильдии и общественных организаций. Весь механизм действует, как в начале 19 века. У волшебников не было своих актов 1911 и 1958 года, которые бы ограничили верхнюю палату. Мерфи. Клэр выставила раскрытую ладонь перед собой, выдержала паузу и с чувством спросила, что за дичь ты вообще несешь. Кайнет подумал, что в самом деле увлекся. 13-летняя девочка из очень плохой семьи едва ли прилежно посещала в школе все уроки и интересовалась политикой и работой правительства Соединенного Королевства. Этого разве что от Гринджер можно было бы ожидать, но не от Эгберт. Если так подумать, едва ли Левелин даже в свои 22 объяснил бы ему отличие верхней палаты парламента от нижней. Если упростить, Краучи имеют наследуемое место в Визингомоте, где принимаются и утверждаются британские законы. Сейчас его занимает Бартимиус, через 8 лет там можешь оказаться ты. Эшвуды от своего кресла отказались, уступив другой семье. Сложно будет вышвырнуть из магического мира кого-то из 30 лордов, если именно они и определяют, кого нужно вышвыривать в данный момент и куда. С этой точки зрения все звучит уже намного лучше, оценила ведьма перспективы. Именно, решать тебе, разумеется, но я бы советовал тщательно взвесить все варианты. Такие предложения часто не поступают, как раз наоборот. В школе мне голову точно захотят оторвать, и папаша, и дедуля успели наделать себе уйму врагов, причем все это, разные люди. Будет на ком опробовать посох, ответил Мак равнодушно, тем более, что со следующего года нас допускают к дуэльному клубу. Но вообще странно, не ты ли распинался перед Гринграссом о том, что в магии важна сила и только сила, а не какое-то там влияние? А теперь рассуждаешь о креслах, перах и прочей ерунде ровно из этой оперы. Сила определяет все, и без нее ничего не решить и ничего не доказать. Но иногда требуется выиграть время, чтобы этой силы добиться. Нам просто нужно, чтобы от магической Британии еще осталось хоть что-нибудь к тому моменту, как мы сможем сами на что-то влиять, а не просто наблюдать со стороны. Ты же не думаешь, что мы в наших уроках уже добрались до чего-то по-настоящему серьезного, риторически спросил Мак. Ладно, дай еще подумать. Я надеялась, быстро все решим, но ты меня серьезно загрузил всем этим. Информации не бывает много, заметил Кайнет. Глянул коротко на часы, затем вновь извлек мистический знак и починил поврежденный стол и посуду, раз уж в разговоре выдалась пауза. В его расписании было свободно еще минут 40, можно подождать немного. Стоило сделать ставку на Эгберт, даже только политического влияния, даже через посредников, сейчас будет не лишний, а потому придется тратить свое время на ее проблемы. В конце концов, он это делает уже не в первый раз, и явно не в последний. Глава 55. «Самое поразительное, что меня все это безумие уже почти не удивляет», — произнес Альберт, опускаясь в кресло и медленно окидывая взглядом гостиную особняка. «А должно?» — без особого интереса спросил Кайнет, не отвлекаясь от свитка пергамента. Перед ним на столе было разложено несколько раскрытых книг, пара тетрадей, карта средневековой Европы из полдюжины металлических заготовок. Макс сверился с одним из черновиков, прежде чем продолжить писать дальше. Раз МакДугалл пришел к нему, значит, сам скажет, что ему нужно, достаточно просто поддержать необязательный разговор, пока он не перейдет к сути вопроса. «Да я уже и сам не уверен», — ответил торговец, глядя, как на диване напротив Левелин играет в карты с домовым. Сейчас дух выглядел как мальчишка на 2-3 года младше Мерфи, одетый в черное, и, судя по выражению лица, был полностью увлечен игрой. К дивану сбоку Лин прислонил свой штуцер и американский помповый дробовик, просто на всякий случай. Вроде и положено креститься и звать священников, а как-то уже и не тянет. Уж точно не после того, что Кенни рассказывал про вашу школу. Придется смириться, что я теперь во всем этом увяз по уши. Это произошло задолго до нашей встречи. Более того, иначе бы она и не состоялась, отметил Мак очевидное, не отвлекаясь от работы. Приходилось тратить время на то, чтобы намеренно упрощать некоторые предложения, несколько раз ему уже высказывали, преимущественно, Снейп, что он пытается выделиться, используя в эссе слишком сложные обороты и конструкции. А вот не надо путать честный бизнес и семейные дела, проворчал Альберт, но развивать тему не стал. Ладно, если пока забыть про это все, как он тебе после первого года, не безнадежен. По потенциалу не выше среднего, скажу сразу, но он готов учиться и хочет знать о магии больше, а пока это качество более ценно, чем чистая сила, оценил Кайнет честно. В местных масштабах, разумеется, и встречается куда реже, чем хотелось бы. Пусть движется в общем темпе с остальными, а после второго курса я составлю индивидуальную программу подготовки. Только это без перегибов, сразу насторожился МакДугалл. Я помню твои требования, а я помню наш уговор. Не стоит опасаться, мне тоже не нужны неприятности, заметил Мак. Отложил перо, взял в руки вольфрамовый многогранник и сосредоточился, сбрасывая в него часть энергии. Никогда не знаешь, в какой момент понадобится заряженный накопитель, всегда стоит иметь в распоряжении запас для самых затратных мистерий. Знаю, знаю, просто беспокоюсь я. Судя по его рассказам, влезть в проблемы у вас ничего не стоит и в 11, и никто не будет смотреть, в каком ты классе. Раз уж есть дар, будут спрашивать, как со взрослого, помолчав, Альберт попытался сменить тему. Кивнул на книги и поинтересовался из любопытства или просто из вежливости. А ты чем сейчас занимаешься? Опять готовишься призвать какого-нибудь Робина Гуда или призрак Генри Моргана? Это школьные задания на лето, усмехнувшись, ответил Мак, возвращаясь к работе над изложением официальной версии событий, приведших к принятию статута в Британии. Наличие собственного мнения в данном эссе не поощрялось. История, зелья, трансфигурация и далее по списку. Уже июль, времени немного, а репутацию нужно поддерживать. «Ты делаешь домашнюю работу?» – недоверчиво переспросил торговец. Затем покачал головой и добавил с тенью сочувствия. «На что только не пойдешь ради чистых документов и хорошего прикрытия. Я бы скорее вплавь добрался до Бреста, чем вернулся в свою школу снова. От моей школы Хогвартс отличается настолько, насколько это в принципе возможно. Так что я там действительно не только отсиживаю необходимые часы, а порой узнаю что-то новое. Сам иногда этому удивляюсь, но тем не менее. Ладно, раз уж мы заговорили про легальность и все такое». Альберт все-таки перешел к намеченной теме. «Ты ведь в курсе, что семья хочет расширить ваш штат специалистов по чертям и полтергейстам? Патрик и остальные определенно довольны сотрудничеством и теперь хотят большего». «Да, мне уже намекали, и не слишком-то и скрываясь», — отозвался Мак раздраженным тоном. «Как будто я сам против этой идеи. Но брать непроверенных волшебников нельзя, их вообще слишком мало на всю страну, это заметит. А скрибы за 2 года мы проверили с десяток кандидатов, и все они не годились, либо природное свойство окажется бесполезно для развития, либо меня не устраивал их характер и полное отсутствие мозгов». «Босс, ты мне льстишь», — отозвался Левелин, быстро обернувшись к ним. Однако этого хватило, чтобы Йокай за доли секунды успел сбросить пару карт и беззвучно поменять их на другие из оставленной колоды. В тот момент у меня не имелось выбора, «Нужен был хоть кто-нибудь», — ответил Кайнет, не глядя на него. Затем пояснил для МакДугалла, когда ученик вернулся к игре: «К тому же у нас потом был целый год на подготовку, а сейчас бы обучение следующего пришлось сбрасывать на Лина, темп будет очень медленным. Но альтернатив я пока не вижу, если только школа это не кончится через год-другой», — произнес вдруг Альберт. «Точнее, вас оттуда попросят, как недостойных находиться рядом с приличными людьми, если все это огораживание зайдет достаточно далеко». Тоже заметил общее направление: «У волшебников печатают не так уж много газет, пропустить общий тон было бы трудно. Ах, бедные маглы, несчастные маглорожденные, как нелегко им живется без того, чем обладаем мы». Неожиданно он разозлился. «Их послушать, так мой сын до школы чуть ли не в хлеву рос, ходил в дерюге и непонятно, как и читать-то научиться смог. Вот скажи мне, Джеймс, откуда у вас, чародеев, вообще это все? Это самомнение. Ты можешь взглядом заморозить стакан с водой, я, нет, и что, в этом вот вся разница. Единственная причина, делающая меня или его», он кивнул на Ливелина, «недочеловеком в ваших глазах. Дело не в этом». Отложив перо, Арчибальд посмотрел на него и ответил менторским тоном, словно объясняя прописные истины ребенку: «Заморозка воды, преобразование элементов, управление мертвецами, все это и многое другое, хотя и полезно само по себе, однако, лишь следствие, побочные результаты. Даже самые сложные и невероятные мистерии, даже те, которые приближаются к истинным чудесам, все они, лишь инструменты, а не конечная цель. Магия и только магия позволит постичь реальность до конца, получить все ответы, достичь истока мира. Все остальное, лишь разные пути этого добиться. Те, кто на это в принципе способен, имеют полное право снисходительно относиться к тем, кто такой возможности не получит никогда. По-моему, тут нет ничего странного. Волшебник в переводе ведь означает мудрый человек», продемонстрировал эрудицию Ливелин, но на этот раз, не оборачиваясь. «Логично, что они ищут мудрости, раз их так называют, волшебники». Арчибальд поморщился, медленно проговорив это слово. «Если когда-то они и искали ее, это было уже очень давно. Так давно, что мало кто вспомнит. Сейчас они гордятся именно игрушками, тем, что сумели когда-то открыть и что теперь обеспечивает им спокойную жизнь в своих анклавах. Гордятся не приумноженными знаниями, а лишь тем, что смогли сберечь кровь. И даже в этом крохотном мире им теперь стало тесно». «Так вот насчет этого», — вернулся к важному вопросу Альберт. «Есть идеи, что делать, если все-таки они пойдут на крайние меры? Нетрудно догадаться, что если маглорожденным закроют двери в магическую Британию, семья радостно примет сколько угодно в свои ряды. Да и не только они. Ты ведь сам говорил, это будет несколько тысяч человек, и новые продолжат появляться каждый год. Падальщики», — произнес Макс с презрением, — «еще ничего не случилось, а они уже кружат, так, готовы воспользоваться моментом, унести то, что выкинули, словно мусор, принять недоучек, бездари, да всех подряд. По-моему, странно с их стороны было бы отказаться от столь выгодного шанса, раз такая сила сама идет в руки», — не принял его тон МакДугалл. «И потом, если уж говорить на чистоту, так ли мы все отличаемся от, как ты сказал, падальщиков? Мы, преступники, как тут не играй словами, работаем на грани закона и за гранью, делаем то, что запрещено, продаем то, что продавать нельзя, тем, кто готов за это платить. Ты же не думал, что твои зелья и обереги выдают только честным людям, чтобы им проще было раздавать еду бездомным и снимать котят с дерева? Мне просто нужны деньги», — ответил Кайнет, равнодушно пожав плечами. «Только и всего. Если бы я мог заработать их другим способом, я бы это сделал, но у меня нет выбора. Ты ведь понимаешь, что ровно то же самое может сказать любой преступник, слово в слово. Я в том числе, мне тоже просто нужны были деньги». «Ладно», — Альберт махнул рукой, — «это к делу не относится, просто слишком уж ты в общем, забыли. Куда важнее, так что же со всем этим делать, если все пойдет по худшему варианту? Не спорю, изоляция бы даже сыграла мне на руку, но оно явно того не стоит». «В каком смысле?» – заинтересовался маг. «Торговля между волшебниками и обычными людьми идет довольно хаотично. Настала очередь МакДугалла объяснять очевидные для него вещи с видом знатока. Кое-что они закупают крупными партиями под присмотром министерства, еду, различные материалы вроде дерева, стекла, металлов и прочего. Но многое в магическую Британию попадает через маглорожденных, то, что они могут купить здесь и продать кому-нибудь там. И наоборот, многие из живущих в обычном мире волшебников промышляют по мелочи всякими фокусами, слабыми зельями и тому подобным, что сложно будет обнаружить и опознать, если оно даже попадет не в те руки. Если будет установлен железный занавес, подобная мелкая торговля быстро зачахнет, а вот нужда у людей в товарах останется. Контрабанда будет процветать, если на нас, конечно, не бросит все силы, чтобы прижать. Но судя по голосу, столь радужная картина тебя почему-то не радует, заметил Кайнет. Еще пару лет назад я бы был в полном восторге от перспектив, но сейчас мой сын, часть этого мира, а значит, и я теперь тоже. А что, если они решат просто стереть нам с женой память, а его пристроить в какую-нибудь семью колдунов, у кого нет детей? Чтобы я, грязный магл, значит, будущего волшебника своим влиянием не портил. Идея занимательная, но готов успокоить, это маловероятно. Для самых радикальных чистокровных, что я, что твой сын, не ровня, третий сорт просто по факту нашего рождения. Для некоторых мы, вообще не люди, а что-то вроде обезьян. Вне зависимости, где мы выросли, и кто нас воспитывал, вполне хватит и того, что у нас недостаточно чистая кровь. Мы занимаем чужое место, мы отнимаем чужую магию, мы плодим новых полукровок. Разве этого мало? Кстати, а что лично ты будешь делать, если завтра министерство официально объявит грязнокровок людьми третьего сорта, с урезанными правами или вообще без всяких прав? Мы просто уйдем, сразу ответил Альберт, лишь пожав плечами. Нормальную школу я для сына и в Лондоне найду не хуже, безо всей вашей чертовщины. Захочет после 16 во все это лезть, пусть доучивается за границей, у лягушатников или у янки, денег на это хватит. А вот если ваши власти попытаются достать нас и тут, в обычном мире, найдут, как с этими письмами из школы, и начнут чего-то там требовать, тогда я просто уеду, а не буду ждать, пока Кенни отправит в концлагерь. Думаю, любой бы поступил именно так, разве нет? Возможно. Мне просто интересно, как далеко они готовы зайти в своей мании чистой крови. Если в магической Британии разом объявят вне закона грязнокровок, полукровок, предателей крови и всех прочих с кровью не того оттенка, под чистку попадет от 2/3 до 3/4 всего сообщества. Возможно, им всем просто стоит после создать свое министерство, выбрать министра и объявить себя волшебной Британией перед конфедерацией, просто по факту того, что их в несколько раз больше. Ну, это точно лучше, чем новая гражданская война, без сомнения. Жаль, что люди слишком глупы, упрямы и ограничены, чтобы подобный план можно было притворить в жизнь. Каждый будет за себя, как и в прошлый раз, это я уже успел понять. Каждый будет трястись и молиться, чтобы его это не коснулось, и плевать на всех остальных. А потому пока и дальше придется бороться за старую магическую Британию и место в ней, пока еще все не рухнуло. И готовить пути отхода, и готовить пути, без колебаний согласился Кайнет. Нет ничего плохого в том, чтобы уйти от безнадежного сражения, если на это есть шанс, ведь всегда можно будет вернуться с подкреплением. Чувствуете себя как дома? Думаю, мест хватит на всех. Гермиона с интересом и почти с недоверием смотрела, как рассаживаются ее гости. Дюжина человек со всех четырех факультетов, она не ожидала, что так много однокашников согласится прийти, однако именно поэтому стол пришлось накрыть в небольшом саду за домом. В столовой всем бы было просто тесно. Конечно, это даже нормальным обедом не назвать. Бутерброды, сок, чай, без изысков, но даже так она едва успела все закончить к назначенному времени. Родители на работе до темноты, справляться со всем пришлось самой, и, к сожалению, совсем без магии. В любом случае, пока дело шло даже лучше, чем она ожидала. Как минимум, все волшебники и ведьмы, даже чистокровные, оделись пусть кое-где и вычурно или старомодно, но в целом не привлекали внимания на улице. За несколько лет насмотревшись на вокзале на оригиналов, надевавших для маскировки шорты с полушубком, в сентябре, она опасалась худшего. Кроме того, все прибыли более или менее вовремя, хотя гости, не считая живущего поблизости Джеймса, собрались почти со всей страны. Саймон и Юфимия добирались из Ньюпорта, Карин из Дерби, Рон и Луна из Дивона и так далее. Благо можно было переместиться через личные или общественные камины на Косую аллею, а там уже доехать на автобусе или метро из центра города. Гарри жил не так уж далеко, но его сегодня здесь не было, не без причины опасаясь за жизнь крестника, Сириус Блэк с разрешения директора на весь июль увез его куда-то за границу, на южные курорты, где Беллатрикс или другим сумасшедшим отыскать их было бы очень сложно. Кроме того, новые впечатления и смена обстановки должны помочь Гарри прийти в себя после всего этого кошмара. Главное, не увлекаться развлечениями слишком сильно, однако вопреки своей репутации, Блэк произвел на нее впечатление серьезного и ответственного взрослого, который не даст подопечному совершить какую-нибудь глупость, оказавшись без присмотра вдали от дома. «Вы, первые из нашей школы, кто оказался у меня в гостях, так что если буду что-то делать неправильно, то говорите сразу, постараюсь исправиться», сразу предупредила она, когда все заняли свои места. Пока остальные заверили ее, что все в порядке, никаких жалоб нет, однако некоторая неловкость все равно осталась. Больше всего Гермионе было неудобно перед Луной и Роном, она называла их своими друзьями, однако впервые пригласила к себе лишь сейчас, вместе со всеми сразу и, говоря откровенно, когда ей лично это собрание срочно понадобилось. А ведь сама уже несколько раз бывала у них в гостях, можно было собраться здесь и раньше небольшой компанией, но все как-то не получалось. После первого курса она не смогла связаться с Гарри из-за того сумасшедшего эльфа, а его телефона или адреса обычной почты она тогда просто не знала. После третьего Гермиона сама свела до минимума все контакты с волшебным миром, не только из-за опасения родителей, ей самой хотелось взять перерыв и почувствовать себя в безопасности вдали от магии, учитывая все произошедшее. После второго сложно сказать, у нее было полтора свободных месяца, они с друзьями обменивались письмами, но она так и не решилась никого пригласить к себе. Может, опасалась, что родители устроят из этого целое событие, все-таки с друзьями ей раньше как-то не везло. Может, боялась, что кто-то из них расскажет лишнего о том, как обстоят дела в школе, например о том, как она с самодельным заклинанием дралась против профессора, а потом сбежала через окно с шестого этажа. В любом случае, что было, то было, все уже здесь, а значит, и ей пора перейти к делу. Когда обед закончился, встав с места, Гермиона жестом предложила гостям убрать пустые тарелки и стаканы на поднос, а затем произнесла: «Что ж, я полагаю, будем соблюдать очередность и правильно расставлять приоритеты. Сначала школьные задания, а уже потом, мой небольшой проект». Кайнет считал, что Гриффиндор стоит отдать должное, даже имея возможность использовать школьный клуб для собственных нужд как его глава. Она предпочла пойти со своими подопечными на обмен услугами, то есть ее помощь с различными заданиями за их участие в одном слегка сомнительном, но потому крайне интересном детям, предприятии. Впрочем, ведьма по-прежнему была верна своим принципам и даже в такой ситуации предлагала лишь советы, а не готовые решения, даже если сама все эти эссе уже сдавала год или два назад. Тем не менее, хотя сам сбор и напоминал почти такой же год назад, однако атмосфера все равно оставалась более напряженной. Все понимали, что не только в учебе дело или в желании повидаться с друзьями и товарищами по клубу. В конце концов, Гриффиндор начала подготовку к сегодняшнему собранию еще в июне, в последнюю школьную неделю. Последующие события лишь подтвердили ее предусмотрительность. «Гермиона, не подскажешь кое-что?» – позвала Сансет, помахав ей. «Да, конечно». Гриффиндор подошла к ней, затем удивленно спросила: «Но это же не наш учебник, верно? Это вообще обычная химия закажется, девятый класс». «Точно. Мне говорили, ты же вроде собираешься и обычные экзамены тоже сдать, так что должна быть в курсе. Изомеры, виды связи, органические соединения, ничего сложного», произнес Кайнет, подойдя ближе и тоже заглянув в книгу. «Уверен, ты легко справишься, учитель. Если ты это уже читал, может, сам и займешься?» Попыталась она переложить ответственность. «Мне не трудно, но ты ведь говорила, что у тебя обычные экзамены уже через год, а там это точно будет, даже не сомневаюсь. Тебе тоже лучше подготовиться заранее». «Ладно, хорошо, тогда вы с Карин займетесь остальными, кому нужна помощь с магией. Вон, у Рона явно завал с трансфигурацией. Что ж, я готов пойти даже на это». Через пару часов, когда студенты в целом разобрались с самыми сложными из своих задач, Гриффиндор объявила перерыв, после чего удалилась в дом. Вернулась она через несколько минут с несколькими листами бумаги, расстелила их на освободившемся столе и произнесла: «Итак, а теперь уделим немного времени моей просьбе, точнее, проекту», она указала на карту Лондона, Рядом оказалась небольшая карта уже этого района и достаточно подробный план дома и участка. Последние дополняли несколько охватывающих периметр фигур, дорисованных карандашом, а также длинные столбцы цифр. «Скоро мне с родителями придется на несколько недель покинуть город, и оставлять дом под защитой одной сигнализации мне кажется явно недостаточным, тем более в такое время, как сейчас. Потому я решила принять некоторые меры, для чего мне и понадобилась ваша помощь». Дополнительные объяснения были излишни. Беллатрикс Лестрейдж по-прежнему оставалась на свободе, и ни один маглорожденный не мог чувствовать себя в безопасности, даже если министерство и приняло некоторые меры. И если чистокровные и даже полукровки, у которых в семье есть хотя бы один взрослый волшебник или ведьма, могут позволить себе любую допустимую законом магическую защиту на своей собственности, некоторые такой возможности лишены в принципе. Однако у них может быть и собственное мнение на этот счет. Гости начали с разных сторон один за другим выкладывать на стол небольшие предметы, куски дерева, камня, металла, самой простой формы или не обработанные вовсе. На посторонний взгляд, мусор, безобидный и не вызывающий никаких подозрений. Если не учесть наложенных на них заклинаний, не столь уж и сложных, ученик 2-3 курса за месяц вполне справлялся с зачарованием одной такой заготовки, однако здесь значение имело их количество и правильное применение. «Прекрасно», — оценила Гринджер коллективную работу. «У меня тоже все приготовлено, осталось только перепроверить все расчеты и разместить артефакты в точках фокуса. Кому интересно, обратите внимание вот на эти цифры, применение нумерологии на практике, если можно так сказать». Расчеты пришлось править на ходу. Кайнет заметил, что не внесены поправки на расположение лей-линий, однако в итоге полчаса спустя все заготовки были на своих местах, согласно плану, закреплены на ограде, на деревьях в саду, вкопаны на лужайке перед домом. Гринджер встала в центре будущего периметра, осмотрела круг, нанесенный на траву с помощью тускло светящегося зелья, потом сверилась с записями в тетради, после чего закрыла черновик, отдала Тейлор и произнесла: «Приступим». «Но у тебя же нет палочки с собой», — указал Уизли на очевидное. «В этом и суть, Рон», — ответила она снисходительным тоном, ухитрившись посмотреть на него сверху вниз, несмотря на то, что волшебник уже был на полголовы выше. «С палочкой бы все было намного, ох, как намного проще. Но приходится идти обходным путем. Технически, это ритуал, а не чары. Палочка тут не обязательно». Затем она извлекла из кармана легкой куртки небольшой складный нож, взяла правой ладонью за лезвие и резко дернула рукой. Несмотря на несколько испуганных вскриков среди собравшихся студентов, ведьма спокойно подождала несколько секунд, затем подняла ладонь над центром круга и начала ровным тоном читать заклинание, пока кровь лилась, в последний момент у земли растекаясь туманом. На 6-й строке круг вспыхнул и растворился облаком быстро тающего дыма, пространство вокруг слегка вздрогнуло, показалось, будто солнце потускнело. Шум со стороны дороги стал тише, но все это тут же прошло. Кайнет про себя оценил возникший барьер, который будет отводить внимание посторонних, с учетом доступных ресурсов и любительского исполнения, получилось не так уж и плохо. Усилия, потраченные на доработку одной из найденных Лавгуд старинных защитных мистерий, стоили того. «Вот, примерно так», — произнесла Гринджер тихо, делая шаг назад. Она спокойно подставила ладонь Тейлор, позволив ученице вылить на глубокий порез зелье, после которого рана начала быстро затягиваться. «Это что, была магия крови?» – удивленно спросил Росс. Его поддержали еще несколько голосов. «Ничего подобного, всего лишь настройка защитного периметра», – возразила Гринджер, с помощью флакона еще с одним зельем смывая с рук и с ножа следы крови. «Никто, кроме меня и моих родных, не сможет теперь приблизиться к дому, если желает причинить нам вред. Просто будет бродить кругами по окрестностям, словно этого места и не существует. Даже интересно, распространяется ли эффект на работников банка, налоговых инспекторов и коммивояжеров. Это очень опасно, без подготовки пользоваться такими заклинаниями, даже со всеми проверками», — произнесла Сансит быстро. «Плевать, что скажет кто-то в министерстве, но ты же сама могла пострадать, если бы что-то пошло не так. Не думаю, что нам оставили выбор», произнес Кайнет негромко, с показным равнодушием пожав плечами. «Именно», — согласилась с ним Гринджер. «Какой у нас есть выбор? Сидеть и ждать? Я знаю и могу использовать прямо сейчас с дюжину самых разных защитных заклинаний, однако мне запрещено. потому что кто-то в министерстве лет 100 или 200 назад придумал, что это будет забавно, выставить запрет для всех, который распространяется только на маглорожденных. Потому что кто-то там решил, что совершеннолетие волшебника будет именно в 17, почему не в 25 или в 14. А если проблема уже здесь и сейчас и не будет вместе со мной ждать еще полтора года, можно умолять министерство, можно просто обойтись без него. Тебе надо в политику с такими взглядами, заметил Риверс, и неизвестно, насколько всерьез. Не думаю, что это может что-то изменить. Был у нас уже 30 лет назад маглорожденный на посту министра, сидел 6 лет, так все запреты и ныне на своих местах, никто даже не подумал их отменять. Вообще, интересно видеть, как в министерстве определяют, какой должна быть магия и что могут или не могут волшебники. Нельзя колдовать до 17, но некоторым, можно. Нельзя заколдовывать неправильные вещи, но некоторым, и самому министерству, можно. Нельзя рассказывать неодаренным о магии, но некоторым, опять же, можно. Как же мне надоело это лицемерие. Лицемерие, которое может многим стоить жизни. Ладно, ну их всех к черту. Или к Мордреду, кому как больше нравится. Она только покачала головой, затем произнесла уже более бодрым тоном. Всем спасибо за помощь, но предлагаю свернуть тему про политику и найти занятие повеселее. Времени еще много, пойдем в дом. Тут буквально на днях удалось найти кассету с новым фильмом. Если кто еще не видел, вы просто не поверите, как американцы представляют себе Уильяма Уоллиса. Уже почти в сумерках гости разошлись, одной группой направившись к косой аллее, чтобы оттуда добраться по домам. Остались только Мерфи и Тейлор, на словах, чтобы помочь с уборкой, а на деле у них еще оставались тут дела. Лавгуд тоже хотела задержаться, но она сильно сомневалась, что без нее Уизли, почти беспомощный в обычном мире, не потеряется где-нибудь по дороге. «Считаешь, что все-таки получится еще доработать нашу защиту?» — поинтересовалась Грейнджер у ученика. Они втроем стояли в саду, там, где днем был начерчен ритуальный круг. «Думаю, что мне стоит попробовать», — ответил маг. Затем поинтересовался. «Кстати, как твои успехи?» «Пока оставляют желать лучшего. Все еще слишком тяжело концентрироваться», — ответила она, поняв суть его вопроса. Вытянула левую руку перед собой, сосредоточилась и резко произнесла: «Скиллер Эйра». В ладони материализовалась шпага с ледяным клинком, точная копия той, что сейчас лежала на втором этаже в комнате ведьмы. Затем Грейнджер медленно провела по ней пальцами другой руки, добавив арию укрепления, после чего взмахнула, заставив листья и траву закачаться под порывом ветра. Движения у нее уже получались куда увереннее, чем год назад. Все-таки тренировки пошли на пользу. Главное, не бросать их и не снижать темп. Впрочем, Кайнет понимал, что давать другим советы, тем более мысленные, легко. А он сам ведь пока так и не нашел времени на уроки с холодным оружием, хотя они ему не помешают, чтобы лучше обращаться с мистериями Диармайда. Вот и все. Простая материализация, небольшое усиление и только намек на управление стихией. С водой, правда, получается чуть лучше, но и там лишь волны поднимаются, не более того. Повторяя снова и снова, быстро этому не научишься. Сейчас тебе куда важнее освоить контроль и распределение энергии, чем саму проекцию и укрепление. Они просто удобнее всего для учебы, это основы основ, — произнес Кайнет, полуприкрыв глаза. Он изучал уже установленный барьер и оценивал, как его усилить, не вызвав слишком больших подозрений. У него было множество вариантов, как выстроить магическую защиту, однако слишком обширные знания в этой области поставили бы его легенду под еще большие сомнения. А работать с землей, полагаю, ты еще не пыталась? Нет времени, да и не остается сил. Конечно, хорошо, что я теперь могу полноценно тренироваться на каникулах, вот только магия без палочки выматывает очень быстро. 1, 2, 3 упражнения, и все, только лечь и ждать, пока спадет температура, а пол под ногами перестанет качаться. Так всегда и бывает, привыкнешь. Или можно не мучить себя и на пару месяцев сосредоточиться на теории, — недовольно произнесла Карин. «Не думаю, что нам оставили такую роскошь», — ответила Грейнджер, совершая несколько взмахов, а затем делая выпад вперед, одновременно чертя шпагой сжимающуюся спираль, закручивая вокруг нее ветер. «Что можно выбирать, чем мы хотим пользоваться, а чем нет? Но при этом ты сама говорила, что прямая передача энергии, Больше никогда и ни за что. Это, она сбилась с шага. Даже в сумерках было видно, что старшая ведьма покраснела. Это совсем иное. А по-моему, ровно то же самое. Минуту тишины, пожалуйста, попросил Кайнет, открыв глаза и вытянув руки перед собой. Затем начал читать заклинание, чувствуя, как постепенно опустошается резерв, изменяя структуру замкнутого барьера. Ничего слишком значимого, крепче привязка к местности, лучше подпитка от внешней маны и ближайшей лей-линии, более сильный эффект сокрытия. Все еще не сравнится даже с защитой, которую он здесь возвел вокруг своей мастерской, но как первый шаг, как фундамент, вполне сгодится. Подумав и оценив оставшийся резерв, маг подошел к ограде, положил на нее руку и начал читать следующую арию. На этот раз короче, 6 строк вместо 8. Закончив, он перевел дыхание, обернулся к ведьмам и пояснил. Это поможет против поисковых заклинаний. Надзор или почтовых сов все еще не обманет, но волшебник, который с помощью магии будет искать этот дом с недобрыми намерениями, скорее всего, не увидит ничего. Я соединил барьер с первым, чтобы не тратить время на настройку. Все это пока, в любом случае, маскировочные сети, живая изгородь, а не крепостная стена со рвом и караулом. Можно сделать лучше, нужно сделать лучше, но не сейчас. Обычный вор твой дом уже точно не увидит. Вор-волшебник, вроде мусора из лютного, скорее всего, тоже. Но полноценную осаду тут пока не выдержать. Я была далека от мысли превратить наш дом в звезду смерти за один вечер, ответила Гринджер, опуская проекцию шпаги после очередного взмаха. Если какой-нибудь идиот с ножом, взятый под империя, как Флинт на прошлом курсе, не сможет войти сюда, это уже будет немало. Или кто-нибудь из наших дорогих чистокровных решит пошутить и подкинуть мне под дверь какую-нибудь дрянь, но вместо этого будет бродить тут кругами. Всему свое время, Рим тоже строился не за один день. Хотя не стану спорить, если бы Беллатрикс вернулась в свою камеру до конца дней, я бы по ночам спала куда спокойнее. А что, если она уже не одна и все-таки сумела впутать в это дело кого-то из бывших сторонников того, кого я хочу видеть мертвым? Ты сам не опасаешься, что и к тебе могут прийти? Я тоже знаю пару фокусов с барьерами. Блэк, полагаю, тоже, может кое-что. На самом деле, сейчас проблема, это только дом Тейлор. Стоит и с ним что-нибудь сделать. Больно надо, отозвалась младшая ведьма недовольно. Надо, произнесла Гринджер коротко. Если ты так говоришь, то я не против. Самый большой вопрос, что нам вообще со всем этим делать, продолжила Гриффиндорка свою мысль. С Беллатрикс, сам знаешь кем, они так и останутся угрозой. Не думаю, что мы сейчас можем что-то сделать там, где оказался бессилен весь Аврарат. Втроем, так уж точно. Когда вернется Блэк, обсудим это с ним. Он может знать, где искать его кузину. Хотя лучше всего, конечно, если ей займутся те, кому положено, а не мы. Если министерство и в самом деле выдвигает одни лишь требования, не давая взамен ничего и не обеспечивая порядок, нужно ли нам такое министерство? Знаешь, я теперь опасаюсь, как бы нашу группу не внесли в какой-нибудь черный список после всего, что я наговорила. Скажут, что это у нас такая политическая позиция, а наш клуб очень напоминает сборище сам знаешь кого, который тоже призывал бороться с министерством. Думаю, это излишне. Вряд ли нам стоит лезть в политику или заявлять какие-то лозунги. Достаточно просто подавать людям правильный пример. Сапиенти сад, зал выглядел старым и давно заброшенным, но не превратившимся в руины или свалку. В воздухе кружилась пыль, под потолком протянулись целые сети паутины, свет едва пробивался внутрь через грязные, но еще целые стекла в высоких окнах. Однако вокруг не валялось груд мусора, а деревянный пол не пустили на дрова бродяги. Словно хозяева просто оставили особняк, забрав с собой все ценное, и с тех пор он стоял никому не нужный. Оглядываясь по сторонам, Кайнет уже привычным жестом стряхнул с плаща сажу и пепел, неизбежно сопровождающие мистерию перемещения. Несмотря на заброшенность этого места, камин оставался подключенным к транспортной сети, и судя по полупустому горшку с порошком на массивной полке, им продолжали регулярно пользоваться. Я же говорила, найти подходящее место будет несложно, вместо приветствия произнесла Аманда, появляясь в дверном проеме. Ожидал несколько иного, отметил маг, медленно приближаясь. Он не рассчитывал нарваться на засаду, однако постоянно следовало оценивать все возможные угрозы. Если они и в самом деле далеко от любых обитаемых мест, Найти здесь проблемы можно было бы и совершенно случайно, потому он взял с собой полный набор мистических знаков, а Левелин остался ждать его возвращения прямо у общего камина на Косой Аллее. «Ты много еще не знаешь о нашем мире», — ответила Эмбер покровительственно, прежде чем направиться по темному коридору к выходу из особняка. Парадная дверь тоже отсутствовала, сквозь проем было видно пятно солнечного света и начинающиеся почти сразу за порогом заросли сочной травы. Когда ведьма первой вышла наружу, при ярком свете Кайнет смог внимательно ее рассмотреть. Аманда на эту встречу пришла не в своей школьной мантии или подходящей для середины лета магловской одежде. Вместо этого она была в черно-сером платье по викторианской моде, напоминающем чуть более вычурный и яркий, чем положено, траурный наряд, какие носили во второй половине XIX века. Кроме того, она завила волосы в столь же старомодном стиле и закрепила прическу парой лент того же черного цвета. «Значит, вот как ты выглядишь, когда не пытаешься казаться никем», — отметил маг, вслед за ней выходя из дома. «Девушка имеет право на небольшие слабости». «Пиллибант», — добавила Эмбер, взмахнув волшебной палочкой. В левой руке у нее материализовался парасоль, черный кружевной зонт от солнца. «Кроме того, мне показалось это уместным в данной обстановке». Она плавно развернулась, обведя широким жестом старый дом, несколько заброшенных построек рядом с ним, тронутую ржавчиной и увитую диким виноградом высокую ограду и густой темный лес, начинающийся прямо за воротами. «Возможно», — согласился он, слегка пожав плечами. Бледная девушка в траурном одеянии впрямь хорошо вписывалась в общую картину. Не исключено, что кто-то из обычных людей даже мог бы принять ее за призрак этого поместья или иную потустороннюю сущность. Впрочем, что взять с профанов, когда даже ученики школы волшебников в видах нежити и духов разбираются откровенно слабо, если только через пару часов не предстоит экзамен и не нужно выучить фолиант в 1500 страниц, чтобы изобразить владение предметом перед профессором. А настоящие привидения здесь есть, или что-то более опасное? Нет, в семье, что здесь жила, наследников не осталось, однако дом отошел какой-то дальней родне с континента. В результате тут никто уже давно не живет, но и легально присвоить себе этот дом не может ни министерство, ни кто-либо из желающих. В таких условиях его сразу должны были отключить от каминной сети, как обычно делается, однако пара услуг, пара забытых документов, и вот имеется безопасное место вне досягаемости маглов, однако туда довольно просто попасть знающим людям. «Ты ведь не хочешь сказать, что сама это провернула?» «Нет, разумеется, я еще даже не родилась, когда это место было заброшено. Просто я хорошо умею слушать и много чего знаю. В Британии таких мест не столь уж мало, в одни попасть легче, в другие – намного труднее. Маглорожденные о таком не знают, верно? Не утруждайте себя, а потом возникают вопросы, где же найти место для встречи», – добавила она снисходительно. «Лестрейд, что же может прятаться в подобном тупике, куда только камином и доберешься? Возможно, прямо здесь, где-нибудь в погребах под особняком», — уточнил маг. Он не ожидал положительного ответа, но так можно было узнать что-нибудь полезное по этому вопросу. «Не бойся, если что-то случится, я смогу тебя защитить», — улыбнувшись, произнесла ведьма. «Но едва ли нам тут что-то угрожает. Она, может, и сумасшедшая, но далеко не глупая. Практически все подобные места известны Аврорам. Их всегда и проверяют в первую очередь. А еще она там в любой момент может наткнуться на кого-то вроде нас, на тех, кто ищет тихое место, но кого нельзя просто убить, чтобы заставить замолчать. Нет, если ее не могут найти, значит, Беллатрикс не пошла обычными путями, а выбрала что-то более оригинальное. Занятно, что именно ты не знаешь подобных тонкостей. Занятно, что же именно? Как мне рассказывали, маглорожденные обычно делятся на два типа. Одни в восторге от нашего мира, сразу же хватаются за магию, учат книги о нашей истории чуть ли не наизусть. Кто-то даже пытается подражать речи и манерам волшебников, чтобы поскорее приняли за своего. Говорят, у некоторых все это даже получается к старшим курсам. Другие, наоборот, им не нравится этот замок, им не нравятся эти учителя, им не нравятся эти уроки. Им вообще ничего тут не нравится. Многие из таких после Хогвартса в магическом мире и не показываются, живут где-то сами по себе, как обычные маглы. Ты обгоняешь других в магии, причем заметно, однако до наших порядков и традиций тебе дела нет, ведь так, не пытаешься строить из себя потомственного волшебника и поминать Мерлина через слово, как некоторые. Как раз это и странно. Все несколько сложнее, чем ты себе представляла. Сила – это всегда сила, вне зависимости от того, мантия на мне надета, фрак или шорты. Вы слишком много сил уделяете внешней стороне, как на мой вкус, со всеми этими перьями, каретами и факелами, заметил Кайнет крайне пренебрежительно. Что до всех этих традиций, мне вот до сих пор интересно, согласно каким традициям ты вынуждена изображать в школе пустое место, не потому же, что тебе самой так нравится сидеть в чужой тени. На самом деле это довольно удобно. Немало можно узнать, когда на тебя просто не обращают внимания. Но в целом, верно, я не в большом восторге от такой роли. Особенно от того, что меня регулярно проклинали, связывали и выставляли на посмешище, добавила она мрачно, глядя прямо на Мерфи. Тот лишь равнодушно пожал плечами, ничуть не выглядя виноватым. Однако по-другому не выходит. Если ты не утруждал себя изучением Британии и не смотрел по сторонам, то, возможно, я тебе открою страшную тайну, но магический мир очень мал. Очень мал и очень не любит меняться. Мне отец это в свое время честно объяснял, не пытаясь приукрашивать картину. Волшебники и ведьмы долго живут и медленно стареют, в сравнении с маглами, однако большие семьи, вроде Уизли, редкость. Нас не становится меньше, но и прироста нет. Все ровно и стабильно. Все распределено, все границы расчерчены, все места давно заняты. Династии, семейное дело, наследуемые посты. Даже вы, грязнокровки, любезно подсказал маг. Не стесняйся, меня это слово не задевает. Вы, чужаки, мало что меняете в общей картине. Кто-то возвращается обратно, кто-то вливается в другие семьи, но в целом все остается, как и было. В обычной Британии ведь живет несколько миллионов маглов, там всегда можно просто уехать в другой город, где тебя никто не знает, заняться чем-то другим. А тут нельзя пойти куда-нибудь и не встретить моментально родственника или знакомого. Все знают все про всех. Аманда резко взмахнула рукой, скривилась и продолжила фальшиво радостным тоном, изображая кого-то. Ах, дочка у Эмберов такая талантливая, учителя ее хвалит и ставит в пример перед Гринграсс. Наверняка она делает это специально, чтобы заставить других выглядеть глупыми на ее фоне, ведь если кто-то занимает первое место, все остальные будут ниже. Ты, Гринджер, Тейлор, вам на это плевать, вы не будете все это выслушивать изо дня в день. Вас не заставляют не портить отношения, не выделяться, не ставить в неудобное положение. А мне деваться было бы некуда. У тебя был выбор, сопротивляться или слиться с фоном, ответил Кайнет. В целом представленная картина была ему вполне знакома по часовой башне. Иерархия, отбор, жесткое распределение в обществе, начиная прямо с ученичества. Семьи лордов и приближенные к ним находились в академии на особом положении, первыми получая все самое лучшее и пользуясь большой свободой. Он сам следовал тем же принципам, отбирая учеников не в последнюю очередь по их родословной и с учетом позиции семьи. Практически все профессора поступали именно так, это было совершенно логично и естественно. К магам следует относиться согласно их положению в обществе. Редкие таланты, которые способны прыгнуть выше головы, несмотря на свое происхождение, проложат дорогу сами. Однако здесь, где личные способности могут иногда значить больше, чем количество поколений, та же самая система казалась ему устаревшей, тормозящей прогресс, как это ни странно. Впрочем, найти безопасное место и тихо копить силы и знания на будущее, тоже неплохой ход, раз так тебе удобнее. И поскольку мы об этом заговорили, не продемонстрируешь успехи, в школе не было времени поговорить на такие темы, но и сейчас у меня свое расписание. Да, я помню, Эмбер кивнула, соглашаясь с ним. Очевидно, что ей редко удавалось вот так поговорить с кем-то, уж точно не с Силвин и другими чистокровными. Однако и ее время было ограничено, вряд ли родителям нет дела, что она надолго пропадает неизвестно где и с кем. До темноты еще далеко, однако приступим к делу. Я учла твои рекомендации. Она плавно развернулась на месте, отвела в сторону руку с зонтом и сделала широкий жест волшебной палочкой, последним движением резко опустив ее вниз. Арию заклинания Эмбер тоже произнесла чуть громче и торжественнее, чем следовало бы, словно на показ. Когда земля зашевелилась и потекла, начав подниматься перед ней, ведьма перешла к следующему заклинанию, потом последовало еще одно. В конце концов перед ней застыла массивная, отдаленно напоминающая человека фигура из земли, глина и песка, в нескольких местах зеленели яркие пятна вырванной с корнями свежей травы. Ростом импровизированный голем был около 4 футов, однако шире Аманды или Мерфи раза в 2. Повинуясь жесту палочкой, фигура прошла несколько шагов и застыла в центре двора, слегка покачиваясь. «Это и в самом деле легче далось, чем я ожидала», — заметила ведьма не без затаенной гордости. «Для первой работы», — неплохо оценил Кайнет. «Создание нужной формы такого размера, третий курс, анимация и простое управление, пятый. Да, неплохо, но пока недостаточно хорошо, однако слишком медленно. В дуэли или в бою у тебя не будет несколько минут на все манипуляции, если только это не осада какого-нибудь убежища. Да и земля, достаточно мягкий материал без дополнительного укрепления, а в городских условиях куда легче найти асфальт и бетон, чем землю и глину. Не стоит понимать свой элемент настолько буквально, что до скорости, полагаю, сохранить данную комбинацию заклинаний в предмет было бы разумнее, но ведь это неудобно. Почему же, как раз напротив, маг вытащил из кармана один из стальных шариков и с силой швырнул его в ближайшую стену какой-то пристройки. Звон попадания почти тут же заглушил треск, когда в месте попадания материализовалась ледяная сфера в пару футов диаметром, а затем взорвалась облаком острых, но легких и быстро теряющих скорость полупрозрачных осколков. Подобное тоже требует связки из нескольких заклинаний, однако в таком виде срабатывает почти мгновенно. Как раз твой случай, можешь потратить хоть час на вдумчивое повторение всех чар и превращений без спешки, а потом пустить в ход в нужный момент, если под рукой окажется подходящий материал. Если делать магический предмет из качественных материалов, получится слишком дорого. Если из чего попало, храниться он будет совсем недолго, привела ведьма контраргумент. Во всяком случае, она хотя бы что-то читала по данной теме, уже неплохо. В общих чертах, верно, не стал отрицать маг. Потом указал на очевидный минус. Однако если у тебя не будет нескольких минут на подготовку и чтение заклинаний, подобный запас подойдет идеально. Никто ведь не требует полагаться только на сохраненные заранее заклинания, однако иметь при себе пару, как раз самых долгих и сложных, не повредит. Я подумаю, это не так сложно, как некоторые считают. Но вообще я удивлен, что из двух элементов ты взяла за основу землю, а не воду. Мне было бы проще. Или это лучше подходит к твоему образу? Усмехнувшись, уточнил он. Не понимаю, о чем ты. Аманда вдруг смутилась, повернулась в полоборота, прикрывая лицо краем зонта. Как же, земля к земле, прах к праху. Поднимать слуг из земли и отправлять их в бой. Интересно, ты, должно быть, из тех, кто считает, что некроманты обязаны носить лишь черное и выглядеть мрачнее собственных мертвецов. А разве нет, лорд Вальдемар всегда ходил только в черном, а он был знатоком некромантии темных искусств, привела Эмбер сильный аргумент. Из того, что я знаю о некромантах, это не входит в обязательные требования для данной специализации, пожав плечами, ответил Кайнет. Скорее дань традициям. Я ведь уже говорил, форма не так уж важна по сравнению с содержанием. Впрочем, о темных искусствах можно будет поговорить как-нибудь в другой раз, если тебе так уж хочется. А пока вернемся к земле и големам. Ты уже отрабатывала создание формы не только на земле, но и на камне, на случай, если придется сражаться в замке или особняке. Про железобетон, думаю, пока и спрашивать смысла нет. Глава 56. Прыжок аппарации завершился в небольшой роще. Дальше к реке опускался луг с высокой, уже начавшей желтеть от жары травой. Местность выглядела безлюдной, лишь в нескольких милях к северу на горизонте мелькали яркие отблески, там за полосой деревьев двигался поток машин. Несмотря на раннее утро, дорога уже выглядела довольно оживленной. А ведь когда предки решили обосноваться тут, вокруг была страшная глушь, заметил Блэк. Потом отпустил руку Мерфи и направился к реке по вытоптанной в траве дорожке, обрывающейся несколькими ярдами дальше. Кайнет последовал за ним. Он чувствовал воздействие сразу нескольких барьеров, отводящих внимание, запутывающих, мешающих приблизиться к этому месту людям и различным мифическим существам. Возможно, если бы возникла необходимость, он и сумел бы тут пройти, проскользнув через слабые места в защите. Правда, перед этим желательно было бы глубже изучить местные разновидности замкнутых барьеров, действующих на большую площадь. Впрочем, сейчас он здесь не для сражения и преодолевать различные заклинания защиты не потребуется. «Мы на месте», — отметил очевидный Блэк, прежде чем взять его за плечо и практически протащить за собой внутрь сквозь охранный периметр. Теперь Арчибальд уже без проблем мог изучить старый особняк, появившийся на берегу реки. Вместо зарослей луговых трав он был окружен изрядно запущенным садом, а также хрупкой на вид узорчатой оградой из потемневшего металла. Мак ожидал чего-то куда более древнего, вроде перестроенного замка, однако поместье выглядело так, словно его возвели не раньше 19 века. Лет 200 назад наша миролюбивая семейка крепко поссорилась с парой других родов, так что явившиеся гости сравняли тут все с землей и только что солью не засыпали. Пришлось отстраиваться и налаживать всю защиту заново, должно быть, заметив его удивление, пояснил волшебник. И от мысли, что после этого ответный визит прошел с еще большим размахом, как-то легче не становится. Умели предки развлекаться от души. Судебная эпопея со вступлением в права главы рода завершилась для Блэка на очередном заседании в начале августа. Тянуть дальше было просто опасно, ему требовалось надежное укрытие, защиту которого будет крайне сложно преодолеть, и требовалось оно еще вчера. Место, где живут родственники его крестника, было прекрасно известно Беллатрикс Лестрейдж, а убежище на площади Гриммани являлось достаточно безопасным. Дом находился в самом центре Лондона, в густонаселенном районе. При попытке просто уничтожить его вместе со всеми чарами маскировки жертв было бы очень много. Кроме того, на данный момент ведьма, как представительница своей семьи, могла бы спокойно туда войти, минуя все барьеры. Перед тем, как покинуть страну на несколько недель, Сириус установил там дополнительную защиту, всю, до какой смог додуматься, но вот жить постоянно в центре подобного минного поля из различных заклинаний было бы невозможно, а развернуть его на безопасном расстоянии тоже не получится, плотная застройка не позволит. С учетом всего этого, на очередных слушаниях об условиях принятия наследства и восстановления титула Сириус вынужден был соглашаться на все оставшиеся условия завещания, больше не пытаясь оспаривать их. И вот два дня назад, после всех публичных извинений, раскаяния в ошибках молодости и хвалебных от в честь рода Блэк и каждому из ближайших предков по отдельности, Сириус от поверенного семьи получил в руки ключ от поместья, точнее от сложного барьера, полтора десятка лет полностью ограждавшего данную территорию от посторонних. «Навевает воспоминания?» – спросил волшебник, когда они прошли мимо высохших деревьев и разросшихся, потерявших свою форму живых изгородей сада и оказались перед парадной дверью. По пути маг заметил, что несколько кустов вдоль главной аллеи совсем недавно были сожжены до углей, судя по всему, это были магические породы, одичавшие за годы и теперь готовые наброситься даже на хозяев дома. «Немного», — согласился Кайнет, — «только у нас больше духов и химер на защитном периметре, это не говоря о слугах ни магах. Впрочем, дело поправимое, как минимум духов я мог бы обеспечить. О, не беспокойся, если мне понадобится пара сторожевых химер, я возьму сумку огневиски и пойду к Хагриду. Через неделю у забора на цепи будет сидеть такая страхолюдина, какую не в каждом кошмаре увидишь, при этом она еще мне будет приносить газеты по утрам», — заверил его Блэк. «Он занимается чем-то подобным», — удивился маг. Полувеликан совершенно не произвел на него впечатления талантливого ученого, по прихоти или на заказ создающего новые виды животных. «Ты даже не представляешь, особенно летом, когда занятий в школе нет и ему нечем заняться, там к тому краю леса лучше вообще лишний раз не подходить, чтобы не остаться без руки или без ноги, которые очередной питомец случайно отхватит».